Глава 7. Уставшее за день разбухшее солнце тускло светило сквозь серую завесу пыльного воздуха. На багровый расплывчатый шар можно было смотреть не щурясь. Теперь бы грозу с очищающим, освежающим дождиком. Но на дождь не было никакой надежды. Измученный духотой и пылью, не имея чем заняться, решил я засветло лечь спать, но тут появился возбужденный Власик. Поправив нелепую кипчонку, произнес с наигранной бодростью. «Магарыч с вас причитается. Еще малость, и не встретились бы с ними на этом свете». «С кем?» — переспросил я, боясь ошибиться. «Да с этими офицерами вашими. Где они?» «В надежном месте», — ухмыльнулся Власик. «Цепляйте оружие, на свидание поедем». Я засуетился, торопясь и нервничая, а Власик успокоил по-свойски. «Не гоношитесь, куда им деться? Все одно нынче каюк. Всю баржу ликвидируем». «Какую баржу?» «На которой пленная контра собрана», — охотно сообщил Власик. «Там их сотни гавриков. Половина, небось, перемерла в тюрьме». «Не ошибаетесь, эти там? Ваши-то? Сам проверял. Я по своей службе ошибок не позволяю», — горделиво ответил Власик. После моего разговора со Сталиным он был откровенен, разговорчив и даже вроде бы заискивал передо мной. На пролетке выехали мы к берегу Волги, к отдаленному причалу. Вокруг пусто, разросся бурьян. Возле деревянного настила несколько лодок, катер и старая низко осевшая баржа. «Это?» — дрогнуло мое сердце. «Нет, здесь внутренние контрики, которые по нашим штабам служили, а сами для белых старались. Эти не дозрели еще. Другая баржа на реке», — неопределенно махнул Власик. Причал охранялся усиленным нарядом бойцов, таких же, как и у вагона Сталина. По виду рабочие, одеты не по форме. Как я понял, не красноармейцы, а специально отобранные красногвардейцы, прибывшие в Царицын вместе со Сталиным. У них в будке дежурного имелся телефон. Власик позвонил куда-то, сказал, что у него все готово, спросил, нет ли других указаний. Вероятно, не было, и мы без промедления спустились к лодке. Там сидел за веслами моряк в бескозырке, в бушлате поверх тельняшки. Он ворчливо заметил, что надо спешить, река широкая, а ночь будет темная. На это Власик возразил, что у нас есть летучая мышь, помигаем, и нам ответит хоть с баржи, хоть с причала. Моряк греб умело и сильно, лодка скользила быстро, без всплеска. Держась рукой за мокрый борт, я пытался сосредоточиться, решить, как поступлю с негодяями. Сколько мечтал о мщении, так стремился к этой единственной цели, что теперь, когда она была рядом, даже растерялся. Если б Давнис и Оглы попались мне тогда в Новочеркасске, я рвал, резал бы их на куски. Но теперь во мне было уже не бешенство. Глухая черная ненависть давила душу тяжелой плитой. И снять, расколоть ее можно лишь отомстив за веру. Я представил ее в могиле, в гробу, накрытую пуховым платком, словно бы вновь ощутил холод и твердость ее заледеневшего тела, окаменелую головку ребенка, и всколыхнулась ярость. Стемнело, когда лодка неслышно подошла к низкому просмоленному борту широкой старой баржи. Кто-то принял от нас конец, помог мне выбраться на палубу. Даже окрепший ветерок не смог развеять густой смрад, державшийся здесь. Запах разложения, человеческих испражнений, гнилой воды поднимался из щелей над закрытым люком. Внизу под палубой угадывалось какое-то шевеление, скрежет, шуршание, будто раки терлись, скреблись в тесном садке. «Порядок?» — начальственно спросил Власик. «Как приказано? Глубину мерили? На две таких хватит. Вы шуруйте свое, а мы готовы». Власик зажег фонарь, хотя темнота еще не сгустилась. Моряк вынул маузер, кивнул мне ободряюще. «Начнем представление?» Откинув крышку люка, он крикнул в зловонное черное чрево. «Капитан Давнис, поручик Оглы, на выход!» Усилилось шевеление под палубой, нарастал шум голосов, слышались стоны. В проеме люка появилась всклокоченная голова, обросшее щетиной лицо. Меня будто в грудь толкнуло. Узнал негодяя с невинной ангельской физиономией. Совсем малое расстояние разделяло нас. Нога моя сама поднялась для удара. Как вдруг лицо Давниса исказило гримаса ужаса, с диким воплем откинулся он назад, исчез в люке. Но и там продолжал еще вопить, может, целую минуту. Вся баржа наполнилась гулом, затрещала и качнулась от движения людей, кинувшихся подальше от люка. «Господа офицеры, всем оставаться на месте. Тихо!» — скомандовал я. И, убедившись, что распоряжение подействовало, продолжал. «Господа, здесь подполковник Лукашов. Верно, многие помнят меня по прежней службе. Я обязан сообщить вам нелегкую весть. Сейчас вы умрете. Что поделаешь, война есть война. И нынче такой кон выпал вам». Полная тишина воцарилась внизу после этих слов. «Прошу, господа, встретить смерть с честью, как подобает русскому офицеру. Но среди вас есть двое, которые недостойны умереть вместе со всеми. Капитан Давнис и поручик Оглы зверски изнасиловали в Новочеркасске мою беременную жену, чем довели ее до самоубийства. Они преступники. Избавьтесь от них, господа. Вышвырните их сюда. Для них суд особый». Негодующими возгласами взорвалась тишина. Под палубой кипела борьба, раздавалась ругань. Я, вздрагивающий от ярости и нетерпения, очень боялся, что офицеры сами расправятся с негодяями. Моряк понял меня, выстрелил над люком из маузера, крикнул зычно: «Волоки их сюды, живьем!» Появился Давнис, выпихиваемый снизу. Он судорожно цеплялся за край люка, извивался ужом, стремясь вернуться обратно в толпу, во тьму. И тонко, визгливо кричал, захлебываясь без слов: «Ай, ай, ай!» Опрокинутый навзничь, он лежал передо мной на палубе, дергаясь длинным телом. Глаза его были крепко закрыты, лицо залито кровью. Поручик Оглы вылез сам. Его смуглая скуластая рожа выражала такую ненависть, что моряк поосторожничал, сильной рукой прижал его к палубе. «Пьяный он, что ли, этот Оглы? Глаза сверкают, как у бешеного. Нет, пьяными они были тогда, когда ворвались к Вере. Сукин сын Давнис с ума сведет меня своим истошным визгом. Да замолчи же ты, трусливая шкура!» Я выхватил шашку и с размаху в вертикальном вонзил ее в горло Давниса. Шашка вошла с хрустом, визг пресекся, сменившись булькающим хрипом. Негодяй дергался, как жук на булавке. Я ощущал каждое движение и радовался той боли, которая корежит его тело. А когда он начал затихать, Я со звериным освобождающим наслаждением повернул шашку несколько раз, продолжая раздирать его горло и злорадно ощущая, что мерзавец еще чувствует боль.